Глава 16. «Ты так сильно его любишь?» — спросила Урсула, когда я пришла в себя. Как мачеха оказалась в квартире в самый неподходящий момент, я не знала. Может, ее вызвонила Диана, испугавшись моего обморока. «Долго я...» — спросила, не отвечая пока на вопрос Урсулы. «Достаточно, чтобы напугать Диану», — ответила мачеха, подтвердив мои догадки. «Значит, сестричка позвонила. Ну, может, оно и к лучшему. Я бы тоже не стала смотреть на приходящую в себя Диану, если бы она не очнулась за минуту-две». «Итак», — Урсула посмотрела мне в глаза со всей ведьмачьей проницательностью. «Любишь?» «Люблю», — сдалась я. «Ну, а к чему отнекиваться, если все стало очевидным? Но он...» «С ним все в порядке», — ответила мачеха. «Сейчас делают операцию, его жизни уже ничего не угрожает. Они успели». «Операцию?» Я почувствовала, что снова теряю связь с реальностью. Сморгнула бегающие перед глазами темные мошки и переспросила. «Его жизни ничего не угрожает? Где он?» «Я все узнала», — сказала Урсула, мягко положив руку мне на плечо, предотвращая тем самым мою попытку моментально вскочить и бежать без оглядки. «И мы поедем к нему, как только разрешат. Сейчас туда все равно не пускают». Урсула здесь умудрилась все разузнать заранее. Как я, живя с ней под одной крышей столько лет, могла не замечать ее невероятности? Супер-женщина, настоящий киношный секретный шпион с кучей связей. Ледяное спокойствие и умение держать лицо даже в таких стрессовых ситуациях, когда многие мужчины теряют хватку. «Мы можем хотя бы просто поехать туда», — жалобно попросила я. «Быть рядом, когда он начнется, узнать, что с ним и как долго он пробудет в больнице, да просто увидеть его живым, пусть и через окно палаты. Ты же понимаешь, жизнь с ним не будет похожа на то, что ты планировала для себя в будущем», — с грустью, каким-то сожалением сказала Урсула. «Он не обычный человек, а ведьмак. Более того, ведьмак с весьма сомнительной родословной. Я молчу про род его занятий. С ним никогда не будет надежно и спокойно. Постоянные опасности, риски и стрессы. Выдержишь ли ты? Выдержит ли твоя любовь подобные испытания?» «Но ты же как-то живешь с моим отцом», — возразила я. «А он обычный человек, без сил, без способностей, без магической родословной. Жизнь твоя не похожа на безмятежный сбор фиалок на солнечной лужайке, а я достаточно увидела за эти дни, чтобы понять... Опасности ходят за ним по пятам, но он справляется, и чувства ваши не стали слабее ни на грамм, чем я хуже». Урсула вздохнула. «Видят боги, не такой судьбы я тебе желала, но препятствовать больше не буду. Кто знает, может, наигравшись, ты сама придешь к тому, что этот путь не для тебя». Я промолчала. Все внутри меня буквально вопило о том, что Рейджин — моя судьба. Но пусть Урсула думает иначе, главное, что больше не будет чинить препятствия нашим отношениям. «Мы едем», — с надеждой заглядывая в глаза мачехи, спросила я. «Едем», — обреченно вздохнула Урсула, — «ты же от меня не отстанешь». Я грустно улыбнулась. «Конечно, не отстану. Там мой ведьмак, и он нуждался во мне, даже если сам об этом пока не догадывался». К крыльцу больницы мы подъехали уже через полтора часа после нашего разговора. Я нервно озиралась по сторонам, желая как можно скорее оказаться у дверей палаты Рейджина. Но сначала нам нужно было пройти через пост, договориться с врачами, медсестрами, облачиться в скафандры из халатов, масок и бахил. Только после этого нас подвели к палате, где лежал мой ведьмак. Я понимала, если бы не связи мачехи, нас не пустили бы в это отделение. Мне невероятно повезло, что со мной рядом была эта женщина. Возле огромного окна, через которое виднелась койка с лежащим на ней Рейджином, на скамье сидели Арчи и Трис. Увидев меня, ведьма скривилась от неприкрытого раздражения. «Что она здесь делает?» «Я позвал», — солгал Арчи, перехватив мой взгляд, и едва заметно кивнул, принимая мой невербальный ответ на тот самый вопрос. «Да, я определилась, и никому не отдам моего Рейджина». Я сделала шаг к дверям палаты, но Трис, встав со стула, преградила мне путь. Я не хотела ругаться ни здесь, ни сейчас. Неужели она не понимала, что ни время и ни место для выяснения того, кто имеет право быть рядом с Рейджином? «Ани», — услышала я голос мачехи и обернулась. «Иди!» За простыми словами была мощнейшая поддержка. В воздухе незримо, но очень ощутимо заискрило ведьминской силой. Уж не знаю, как они чувствовали мощь друг друга, но Урсула явно выигрывала у Трис. Пока я не решалась войти в палату, за стеклом открыл глаза Рейджен. Трис тут же кинулась на перерез, чтобы войти в палату быстрее меня, но в этот момент из палаты вышел лечащий врач Рейджена. Взглянув на меня, на Трис, затем на Урсулу, он сказал: «У вас 5 минут, и никаких нервов, войти может кто-то один». Я бы не успела обойти змею Трис, но тут Тарчи пришел на помощь, перехватив свою старую знакомую за руку. «Идем», — мягко, но с нажимом сказал он, — «не устраивай здесь сцен, ему сейчас это нужно меньше всего». «Это я была с ним все это время», — прошипела Трис. «Я тащила его на себе, когда его ранили. Я была с ним, когда он...» «Идем!» Арчи обхватил ее за плечи и утащил от входа в палату силой. А я, поймав одобрительный кивок Урсулы, открыла дверь. «У тебя 5 минут», — напомнила мачеха. «Большего даже я не смогу выторговать». «Спасибо», — ответила я и вошла в палату. Рейджен улыбнулся мне, но тут же скривился от боли. Выглядел он очень уставшим, помятым и сонным, неудивительно, учитывая, что он только-только отошел от наркоза. Тело ведьмака было скрыто под больничным одеялом, но я видела края повязки, шедшие через правое плечо. Кажется, у него был перебинтован весь торс. «Рад видеть тебя», — осипшим голосом тихо сказал Рейджен. «Вижу, Урсула оттаяла». Легкий кивок в сторону большого стеклянного окна, где находилась моя мачеха, беседуя с врачом Рейджена. «Местами», — ответила я, боясь улыбаться. «Он был жив. Да, изрядно потрепан, но жив». «Ты как?» «Ну...» — протянул Рейджен и попытался пожать плечами. Вот только у него ничего не вышло из-за острой боли. «Меня пытались переполовинить, но напоролись на косточки. Эх, одним шрамом больше, одним меньше. Жить буду». «Расскажешь?» Я подошла ближе и села на табурет возле его койки. «Тебе так не терпится снова заставить меня переживать весь тот ужас и мрак, на который сама и обрекла меня, дорогая», — с ехицей уточнил Рейджен, опять становясь тем самым язвительным и саркастичным придурком, которого я так сильно полюбила. Он снова подкалывал меня, выводя на эмоции, делая виноватой, но прекрасно при этом осознавая, что моей вины во всем этом не было. «Я хочу знать, как все прошло», — упрямо ответила я, «и какую роль во всем этом играла Трис». «Ох уж это Анна!» — Рейджен закатил глаза. «Женщина, я вообще-то тут лежу при смерти, по твоей вине, кстати, а ты устраиваешь мне сцены ревности? Эгоистка!» Он улыбался. Я видела, несмотря на все смущения, ему приятно, что я переживала за него. «Меня не было рядом», — вздохнула я, «но я хочу знать, что случилось во время этого треклятого затмения, как вы победили, что с заговорщиками, вы их всех поймали?» Рейджен покряхтел, устраиваясь поудобнее, едва заметно постучал рукой по постели, призывая меня сесть поближе. Я с опаской примостилась на краю кушетки и приготовилась слушать. Сначала все шло гладко. Когда я вышел на родителей девушки и силы, и обаяния, и харизмы, уговорил их помочь поимке преступников. Мы приготовились к финальной части операции. Я хмыкнула, без самовосхваления Рейджен был бы не Рейдженом. Кто ж похвалит, если не сам себя? Милана, это имя девушки, оказалась весьма сообразительной девочкой. Несмотря на действие зелья, которым ее пичкали, как и твою сестру, она шла навстречу нам и помогала, чем могла. Я про сам этап ритуала. В этот раз трогать сферы мы не стали. Мудрый стратег никогда не повторяется в своих ходах, дабы запутать и дезориентировать противника. Я улыбнулась. И снова это восхваление самого себя, неисправим. Но мне и не нужно было его видеть другим. Я любила Рейджена со всеми его несовершенствами. «Что же ты придумал?» — спросила я, касаясь пальцев его руки. Рейджен ответил нежным поглаживанием. «Диверсия!» — на лице ведьмака расцвела широкая улыбка. «Мы сделали вид, что хотим подорвать саму арку». «Только сделали вид?» — я вопросительно вскинула брови. «А почему бы не взорвать ее к чертям? Это было бы куда проще, чем носиться с каждой сферой». «Во-первых, дорогая моя, все можно восстановить. Вопрос времени», Во-вторых, арка сама по себе ценнейший древний архитектурный памятник. За подрыв такого нас по головке не погладят. Или ты думаешь, что широкую общественность удовлетворят байки про сорванный конец света? Я вздохнула. Спорить с Рейджином было бесполезно. Я и сама недавно пребывала в глубоком неведении о том, что происходит в нашем мире. Если бы услышала про подрыв какой-либо исторической ценности, была бы крайне возмущена актом вопиющего вандализма. Поэтому оставалось молча покивать в знак согласия со словами Рейджина. Мы внедрились в их ряды и заложили у основания врат несколько бомб. Настоящих? Ну, Рейджин улыбнулся. Скажем так, если бы пришлось действовать кардинально, они бы не подвели. Но цель была иная — заставить преступников отвлечься, заволноваться и начать допускать ошибки. Я кивнула. Ничего не понятно, но продолжайте. Не буду утомлять тебя долгим пересказыванием организационных вопросов, тебе это ни к чему. Я пропустила шпильку Рейджина мимо ушей, но сделала себе мысленную заметку. Отыграюсь позже. В общем, когда затмение вступило в пиковую фазу, мы начали действовать. Обнаружили заложенные бомбы, чем разворошили этот улей, заставив их суетиться и отвлекаться от ритуала. В это время часть отряда пошла по рядам, незаметно прореживая число сторонников тьмы. Мы действовали слаженно и быстро, умело прячась среди взволнованной толпы фанатиков. Убирая их людей, мы ставили своих, маскируясь под балахонами. В какой-то момент вышло так, что наши ребята полностью окружили площадь, лишив преступников возможности бежать. Как ты помнишь, нашей целью было не только остановить ритуал, но и поймать, наконец, всю шайку. Тех, кого обезвредили, сразу конвоировали в полицейские автобусы. Главари же пока оставались на свободе. Вдруг Рейджин замолчал. Лицо любимого скремило гримаса боли. Черт, со всеми рассказами я и забыла, что он недавно перенес операцию. А все его ведьмачья кровь, разбавленная демонической. Любой другой валялся бы овощем ближайшие сутки двое, а этот почти огурчиком сидел. Дверь в палату приоткрылась. «У вас осталось 2 минуты», — сказала Урсула, окинув нас обоих внимательным взглядом. «Неужели она думала, что мы прямо здесь предадимся страсти?» Даже смешно стало от подобной мысли. А потом жарко, потому что если бы не ранение Рейджина, я бы точно на него накинулась. «Спасибо», — кивнул Рейджин и снова посмотрел на меня. И как посмотрел? Будто мысли мои прочитал. Ведьмак чертов. Урсула прикрыла дверь, и мы снова остались одни. «Времени мало», — вздохнул Рейджин. «Да и чувствую я себя не лучшим образом. Придется сократить рассказ». Я вздохнула, соглашаясь. Подготовка к этому проходила несколько дней. Само же действо заняло не больше 5 минут. Все дело в слаженной команде и продумывании всех мелочей. Моя задача была простая — захватить главаря. Я поперхнулась сдавленным смешком. Простая, угу. Самое сложное себе выбрал. Герой мой. Когда Милану сняли с алтаря, и вокруг воцарился хаос из кричащих, стонущих и дерущихся людей, я подобрался вплотную к месту, где стояли организаторы и главные кукловоды. Их было 3. Верховный жрец и 2 его помощников. Сильнейшие ведьмаки, накачанные эйфорией и адреналином по самую макушку. Я вздрогнула. По спине пробежали мурашки ужаса. Рейджин не баловал меня красочными описаниями, но в моей голове уже рисовалась ужасающая картинка финальной битвы добра и зла. «Они напали разом», — вздохнул Рейджин. «Никакой вежливости, словно сброд из трущоб, а не высшие маги». Ведьмак улыбнулся, а мне отчего-то было не до улыбок. Я слишком отчетливо видела, что за напускной бравадой и весельем Рейджин скрывал досаду, разочарование и недовольство собой. И там было отнюдь не так весело, как он пытался мне все преподнести. А в общем, была заварушка. Я вырубил 2, но главарь напал со спины. Никакой чести, подло и трусливо. Со спины? Я невольно покосилась на бинты Рейджина. Мне казалось, тебя ранили спереди. И спереди, и сзади, моя дорогая, усмехнулся ведьмак. Сначала я получил удар в район почек, а после, когда повернулся к нападающему лицом, слегка напоролся на кинжал. Приходить на такие мероприятия без ритуального оружия — дурной тон, знаешь ли. Вот и пригодилось. «Не смешно», — пробурчала я, пряча за ворчанием свое беспокойство за Рейджина. «Я не смеюсь», — хмыкнул Рейджин. «Пока он пытался извлечь мои внутренности, минуя ребра, подоспела группа тяжелого реагирования». Главного организатора скрутили, повязали, опечатали и прочее, прочее. Вся шайка поймана, хотел бы я сказать, утилизирована, но нет. И доставлена в камеры предварительного заключения. Моя задача на данном этапе выполнена. Впереди будут долгие часы допросов, свидетельских показаний, сбора данных, но это потом. «Так вы победили?» — нерешительно спросила я. «Мы остановили фанатиков». Не дали им воспользоваться силой затмения и пригласить к нам из преисподней демонов на чашечку чая, — усмехнулся Рейджен. Но ты же понимаешь, что это не конец. Не эти, так найдутся другие, кому призрачная власть, даруемая демонами, вскружит голову. Кто захочет открыть врата для верховного князя тьмы? Но мы будем рядом и не допустим вторжения. Ты бы лучше думал о том, что следует избегать вторжения в твое тело посторонних колющих и режущих предметов, — заметила я. Рейджент театрально вздохнул. Отстань, женщина, я мужчина, мой первостепенный долг — находить на свою задницу неприятности и с блеском их превозмогать. Я ж справился, я молодец. Молодец, — улыбнулась я. Ваше время кончилось. Дверь в палату снова открылась, и на пороге появился врач. Больному нужен покой. «Больному нужна любовь и ласка», — возразил Рейджен, но по его бледному лицу было понятно, что он держался из последних сил. Все же операция прошла совсем недавно, и даже ведьмак с кровью демонов не мог восстановиться столь быстро. Я встала, наклонилась над ним и хотела поцеловать в щеку, все же при враче стеснялась проявлять чувства более страстно, но Рейджен не испытывал подобных мук стыда. Он повернулся ко мне, и наши губы встретились. Меня пронзила электрическая вспышка горячего желания, и я моментально забыла обо всем. О враче, застывшем на пороге палаты, и о том, что совсем недавно была настоящая битва тьмы и света. И о том, что Рейджен вообще-то ранен. О последнем я вспомнила, когда он застонал мне прямо в губы. Ох, я моментально отстранилась. Прости. «А теперь, баеньки», — безапелляционно заявил врач, глядя на нас двоих. По разным койкам, разумеется. Я, кажется, покраснела, а Рейджен улыбнулся.